Глава 5. Адреналин. Нейтан. Она говорит, что я не ее типаж, и я хочу смеяться над этим, потому что как может быть так, что типаж имеет какое-то значение, когда между нами такое притяжение? Я вижу это в ее глазах, чувствую в ее взгляде. Каждый раз, когда она на меня смотрит, мне кажется, что она видит меня, настоящего меня, а не просто цвет моих волос. Иногда я ловлю себя на мысли, что пытаюсь найти в ее словах скрытый смысл. Может, когда она говорит, что ей не нравятся парни со светлыми волосами, она имеет в виду всех остальных, но не меня. Потом я осознаю, как это глупо. Она тоже не мой типаж, тем не менее это не помешало мне влюбиться в нее. Ведь чувства не выбирают по цвету волос. И все же, когда она рядом, когда она случайно касается моей руки или улыбается мне, я не могу избавиться от ощущения, что между нами есть что-то большее, что, возможно, это не только мое воображение. Я пытаюсь скрыть свои чувства, пытаюсь убедить себя, что это всего лишь влечение, которое пройдет. Но глубоко внутри я знаю, что это что-то большее, что она могла бы быть моей, если бы только могла видеть меня так, как я вижу ее. Эмма. С утра чувствую себя как на иголках. Вчерашний вечер оставил неприятный осадок, а Нейт ведет себя так, будто все в порядке. Его абсолютно спокойное и уверенное поведение только добавляет мне нервозности. Что он запланировал? Думаю я, пытаясь разгадать его намерения, пока мы едем в такси в неизвестном направлении. В нынешней ситуации совсем не хочется задавать ему лишних вопросов. Меня устраивает, что мы оба притворяемся, будто вчерашнего разговора не было между нами. Когда мы сворачиваем к салону проката автомобилей, мое волнение достигает апогея. Это место искусно сочетает в себе роскошь и изысканность. Люди, одетые в дорогие костюмы, медленно расхаживают между автомобилями, каждый из которых больше похож на произведение искусства, чем на средство передвижения. Мои глаза расширяются от удивления, и я чувствую себя немного не на своем месте в этой атмосфере роскоши. Мой взгляд скользит по рядам блестящих спорткаров, и я не могу не восхититься их мощью и красотой. Все они сияют под ярким освещением салона, словно драгоценные камни. На мгновение забываю о своем волнении, погружаясь в мир скорости и адреналина. «Что мы здесь делаем?» — не выдерживаю я, обращаясь к Нейту. Мое любопытство смешивается с недоумением. «Выбирай», — отвечает легкомысленно он, махая рукой в сторону ярких машин. Его глаза сверкают задором, а улыбка широко раскинулась на лице. Я остаюсь в недоумении, не в силах поверить своим ушам. «Это не может быть правдой», — думаю я. «Что? Мы будем кататься?» Не могу сдержать радостного восклицания. «Но ты же не умеешь водить». «Ну ты ведь умеешь», — улыбается мне Нейт, перекладывая руки на груди, как будто уже видит нас мчащимися на одном из этих чудес техники. «Ты шутишь? Я никогда не водила такие быстрые машины. Ты хочешь, чтобы мы разбились насмерть?» Мое волнение усиливается страхом перед неизведанным. Видимо, мой голос был достаточно громким, потому что работник салона, проходивший мимо, делает широко открытые глаза и замирает на месте. «Расслабься, все будет в порядке», — успокаивает меня полной уверенности Нейт. «Ты зря себя недооцениваешь». Его слова каким-то образом успокаивают меня, и я отвечаю ему неуверенной улыбкой. Глазами снова пробегаюсь по рядам автомобилей, пока не останавливаюсь на Lamborghini Aventador ярко-оранжевого цвета. Стою перед ней, как перед произведением искусства, и не могу оторвать взгляда. Этот автомобиль выглядит так, будто он готов в любой момент взлететь. «Выбор сделан», — думаю я, ощущая, как волнение постепенно сменяется предвкушением приключений. Нейт тянет ко мне свою руку, и я чувствую в ней силу и тепло. Он аккуратно помогает мне забраться на водительское место, тем временем сам обходит машину и устраивается на пассажирском сиденье. Его улыбка такая искренняя и доверительная, что сердце в груди замирает на мгновение. Я смотрю на него и понимаю, что у меня никогда не было мужчины, который бы доверял мне так же, как он. Обхватываю руль обитой алькантарой и удивляюсь, как мягко он лежит в руках. Вдыхаю запах новенького Lamborghini, который наполнен самыми разными ароматами. Кожей, свежей тканью, парфюмом. Все это смешивается в единый букет, который окутывает нас обоих, создавая атмосферу чего-то большего, чем просто поездка. Если бы мне пришлось описать этот запах, я бы назвала его ароматом грядущего романа. «Вау, Нейт, «Это так круто!» Не удерживаюсь я от восторга, пристегивая ремень безопасности. Мои пальцы слегка трепещут от предвкушения. Завожу двигатель, и Ламборгини откликается глубоким рычанием, которое, кажется, вызывает вибрацию в воздухе вокруг. Выруливаю на дорогу и замечаю уголком глаз, как Нейт не отводит от меня взгляд. Его интерес кажется мне почти осязаемым, и я не могу отделаться от мысли, что он пытается меня не просто удивить, но и завоевать. «Как тебе?» Его голос проникает сквозь шум ветра и работающего двигателя. Оглядываюсь на Нейта и в его глазах читаю искреннее любопытство. «Это потрясающе. Я будто летаю. Обожаю скорость». Отвечаю ему, чувствуя, как улыбка берет верх над нервным волнением. Уверенно маневрирую между автомобилями, демонстрируя Нейту, что я на высоте. Его взгляд полон восхищения, и я чувствую, как между нами витает некая невидимая связь. Этот момент, наполненный скоростью и взаимным доверием, кажется началом чего-то большего. Через лобовое стекло я вижу высокие небоскребы, которые огромными монолитами возвышаются над нами. Люди уверенно идут по тротуарам. Мимо мелькают цветные рекламные билборды, яркие и насыщенные цвета. Ощущаю теплоту воздуха на улицах города, слышу шум движения транспорта и шепот ветра у моего окна. Чувствую солнечный свет на моей коже и пряный вкус в горле от чая, который мы выпили ранее. Мы движемся по городу, наслаждаясь видами и звуками. Здесь такое потрясающее место. Моя кожа покрывается мурашками, когда я нажимаю на педаль газа, чувствуя, как машина ускоряется. Знаю, что я должна быть осторожна на дороге, но я не могу устоять, чтобы не насладиться скоростью. Процесс езды дает мне чувство свободы. Я осознаю, что мне сейчас не страшен никакой поворот, потому что я входила в более опасные ситуации, чем просто вождение. Светофор переключается на красный, и я останавливаюсь, чувствуя, как каждая клеточка моего тела наполняется уверенностью. Нейт смотрит на меня с легкой улыбкой, его глаза сверкают в полумраке салона. «Никогда не видел тебя такой уверенной». Его голос звучит восхищенно, и я не могу сдержать улыбку. «Просто я знаю, что здесь безопасно». С легкостью в голосе отвечаю я, но внутри ощущаю бурю эмоций. Нейт продолжает смотреть на меня, его взгляд теплый и восхищенный. Я отвожу взгляд, стараясь сосредоточиться на дороге, но мой пульс учащается от волнения. Еду по главной улице, где небоскребы стелятся по обе стороны. Держу руками руль, пока рев мотора вызывает приятную волну тревоги в груди. Стараюсь собрать все силы, чтобы быть сконцентрированной на дороге и не обращать внимания на состояние эйфории, которое сейчас испытываю. Нейт достает мой телефон и включает плейлист с моей любимой музыкой. Звуки All J Breeze Blocks наполняют салон, и я чувствую, как каждая нота усиливает мою эйфорию. «Куда мы едем?» — неожиданно спрашиваю я, пытаясь скрыть волнение в голосе. «Сюда!» — Нейт касается экрана навигатора, выставляя маршрут. Его уверенный жест наполняет меня решимостью. Мы мчимся по дороге мимо небоскребов, ощущая прилив адреналина и получая наслаждение от каждого мгновения, находясь здесь и сейчас. Боковым зрением я замечаю, как Нейт все еще любуется моим вождением. Его взгляд заставляет меня чувствовать себя еще более уверенной и свободной. Постепенно город остается позади, и мы оказываемся в пустыне, на заброшенной трассе, где время словно замирает. «Тормози здесь», — говорит он мягким голосом. Я останавливаю машину рядом с припаркованной синей ламбой и восхищенно оглядываюсь в суровую красоту пустыни. «Это просто невероятно. Не могу сдержать восторга. Мы только что остановились, когда я, выйдя из машины, оглядываюсь по сторонам. Теплый ветер пустыни перебирает мои волосы, словно играет с ними. Вдруг дверь синего автомобиля резко открывается, и оттуда выходит фигура, которую я могла бы узнать из тысячи. Джаред. Его появление словно вспышка, мгновенное и незабываемое». Вокруг безмолвные пески пустыни, простирающиеся на горизонте, далеко за пределы воображения. В знойный день теплое солнце окутывает нас своей золотой вуалью, заставляя потеть и замирать от жажды. Я чувствую, как капельки пота скользят по коже, а асфальт под ногами жарит, будто раскаленные угли. «Что-то вы долго ехали, я вас заждался», — говорит Джаред, маскируя свою нетерпимость легкой улыбкой. Его голос вносит в пустынную тишину нотки знакомой иронии. «Вы в курсе, что на таких машинах запрещено медленно ездить?» Его легкий и заразительный смех разрезает воздух. Вебстер подходит к моему бывшему и протягивает ему руку. Мне кажется, они оба пытаются показать, кто здесь больше мужчина. хотя это выглядит скорее милым, чем серьезным. Я была за рулем и хотела насладиться дорогой. У меня ведь нет столько опыта гонять, как у тебя. Оправдываюсь я, чувствуя, как мои щеки слегка краснеют от смущения и жара. Наслаждаться ездой на таких машинах можно только, когда спидометр показывает больше 300 км в час. Продолжает веселиться Джаред, его глаза искрятся от удовольствия. Я знаю, что он обожает свой мустанг такого же синего цвета, и его страсть к скорости всегда была частью его. Когда-то наши отношения красиво начинались именно с таких экстремальных поездок. «Орел или решка?» Вдруг спрашивает меня Нейт, заставляя меня отвлечься от воспоминаний. «Что?» — удивляюсь я, недоумевая, к чему это внезапно. «Выбирай», — подхватывает Джаред с легкой усмешкой на устах. «Боже, вы серьезно?» «Ладно, пусть будет решка», — отвечаю я, пытаясь войти в их игру, хотя и без понятия, к чему это может привести. Вебстер, сосредоточенно наблюдая за монеткой, бросает ее в воздух. Монетка кружится, отражая солнечные лучи, прежде чем приземлиться на его открытую ладонь. Он подносит руку ближе к глазам, затем обменивается взглядами с моим бывшим, и на мгновение между ними возникает негласное понимание. «Ну что, поехали?» — говорит Нейт, надевая солнцезащитные очки, которые придают ему особенный шарм. Он ведет меня вокруг автомобиля и помогает мне устроиться на пассажирском кресле. Затем аккуратно закрывает за мной дверь с легким щелчком, а сам направляется к водительской двери. Все это время мое сердце колотится в груди от странного предчувствия. Пока хакер садится в машину и опускает свою дверь, я наблюдаю за ним с недоумением. «Ты же не умеешь водить. Зачем ты сел за руль?» Спрашиваю я, не скрывая удивления, когда вижу, как он заводит машину. Его непоколебимый взгляд встречается с моим. «Пристегнись», — отвечает он с ухмылкой, наклоняясь ко мне и пристегивая мой ремень безопасности. Его уверенность передает мне немного спокойствия. Я смотрю на Джареда, который в этот момент наблюдает за нами. Он возвращается за руль своего зверя, и я чувствую, как между нами вновь пробегает та самая искра, что когда-то запустила нашу историю. Сердце колотится, когда я обращаюсь к водителю. «Может, объяснишь, что здесь происходит?» Мои глаза широко раскрыты от страха, руки слегка дрожат. Вебстер с его вечно спокойным выражением лица бросает на меня взгляд полной решительности. «Расслабься, Эм, я знаю, что делаю», — уверяет меня новоиспеченный Шумахер, смотря в зеркало заднего вида, но я не верю ему на слово. С тревогой смотрю на Нейта, который уверенно крутит рулевое колесо. Солнце играет бликами в его волосах, а его сконцентрированное выражение лица невероятно завораживает. Никогда не видела его за рулем раньше, и мне не нравится, что первый его опыт получится таким экстремальным. Раздражение от его безрассудства заставляет меня закатить глаза и сжать кулаки в бессильной злости. Мое внимание переключается на дорогу, где машины медленно выстраиваются в ряд, готовясь к старту. Сердце замирает в ожидании, а напряжение становится почти осязаемым. Вдруг раздается рев двигателей, и мы с Нейтом резко мчимся вперед. Пустыня мелькает за окном, окрашенная закатными оттенками, а ветер поднимает песок в воздух, окутывая все вокруг тонкой прозрачной дымкой. Музыка в машине дополняет эту картину, смешиваясь с ревом двигателя и свистом ветра, что придает моменту какую-то сюрреалистичность. Нейт уверенно держит руль, смотрит прямо и давит на полную газ. Страх охватывает меня с новой силой, когда я понимаю, сколько мы уже набрали скорости. Мне кажется, что каждый момент может стать нашим последним. Голова заполнена мыслями о возможной аварии, и желудок сжимается от ужаса. «Нейт, останови, пожалуйста!» Вскрикиваю я, но мой голос тонет среди всего этого шума. Смотрю в окно на пролетающий мимо песок, и мои руки дрожат от страха. Пытаюсь найти утешение, хватаясь за ручку двери, но это действие не дает мне даже ложное чувство безопасности. В моей голове крутится одна мысль: «Пожалуйста, пусть все будет хорошо». Ламба Джареда выдвигается вперед, и мы уже видим ее зад. Затем мы настигаем ее и равняемся. Так страшно в жизни мне не было еще никогда. Что они творят? Я начинаю остро ощущать, что это последний мой день в жизни, а точнее последние минуты. Когда мы раньше гоняли с Джаредом, мне никогда не было страшно. Я была уверена в нем, как в водителе. Я знала, что с нами ничего плохого не случится. Но сейчас за рулем Нейт. Пусть он сейчас очень профессионально держится. Мне помнятся слова Джареда, что он вообще не имеет прав, и он никогда не увлекался автомобилями. Скорость нарастает, и мы начинаем обгонять Джареда, и я не могу сдержать вопль ужаса, который вырывается из глубины моего естества. «А, Нейт, хватит! Остановись, прошу тебя!» Он лишь улыбается и смотрит прямо на дорогу. Его мускулистая рука со всей силы сжимает руль, а костяшки его пальцев белеют от напряжения. Мужчина всегда готов мериться своим достоинством и находит для этого самые разнообразные и опасные методы, совсем не думая о последствиях. «Умоляю тебя, останови!» Дрожащим от страха голосом пищу я, но он словно не слышит, продолжая нажимать на педаль газа, погружая нас обоих в водоворот безумной скорости и опасности. В голове вспыхивают картины возможного будущего, и каждая из них кажется хуже предыдущей. Мимика Нейта неизменна, его решимость и безрассудство в этот момент сливаются воедино, и мне остается лишь молить о спасении. Дух захватывает, сердце колотится в унисон с ритмом моих мыслей, панически пытающихся найти выход из этой безумной гонки. Адреналин бьет через край, и на мгновение мир вокруг становится нереальным, как будто я уже не существую в этом измерении. Ощущение, что я на грани между жизнью и смертью. Мои мысли вихрем кружат вокруг одного. Может быть, это всего лишь галлюцинация моего умирающего мозга? Нейт, словно сумасшедший, давит на газ еще сильнее. Кажется, в этот момент реальность окончательно теряет свои границы. Я не могу больше молчать. Крик вырывается из меня, пронзая напряженную атмосферу между нами. «Я хочу тебя!» Мой возглас отдается в моей голове невероятной силой, и я сама удивляюсь, откуда во мне столько страсти и отчаяния. Его реакция мгновенна. Машина резко тормозит, скрип шин разрезает воздух, и я чувствую, как мир вокруг нас останавливается вместе с нами. Нейт оборачивается ко мне. Удивление и непонимание читаются в его взгляде. «Что ты сказала?» Его голос звучит так, будто он пытается собрать мои слова в единую картину, но ему это не удается. В этот момент спорткар Джареда уносится вперед, оставляя за собой облако пыли, которое обрушивается на нашу машину. Реагирую мгновенно и эмоционально. «Ты придурок?» — воплю я, не обращая внимания на его вопрос. «Ты мог нас обоих убить!» Без лишних раздумий я вылетаю из машины и, не оборачиваясь, начинаю шагать прочь. Каждый шаг кажется заявлением о моем намерении оставить все это безумие позади. Нейт не теряет времени, мгновенно оказывается рядом со мной, его руки обхватывают мои плечи, заставляя остановиться. Его взгляд пронзительный, пытается встретиться с моим, но я упорно избегаю его. «Повтори, что ты сказала». Его голос звучит требовательно, будто это последний шанс разгадать тайну. «Ничего», — отвечаю я, чувствуя, как внутри все сжимается от напряжения. «Нет, ты сказала, что хочешь меня». Он не отпускает меня. Его взгляд теперь ищет мой, словно пытаясь прочитать ответ в моих глазах, в то время как я судорожно пытаюсь скрыться от этой слишком прямолинейной конфронтации, и мой взгляд падает на его крепкие руки и на его грудь. В воздухе витает напряжение, электричество, и каждое мгновение кажется вечностью. Теряю дар речи. Я не знаю, что ответить на его слова. Между нами возникает узкая грань между страстью и опасностью. Все наши чувства и эмоции замерли. Мы глядим друг на друга. Смотрю на его губы, и я чувствую, как мое сердце начинает биться быстрее. В момент его рука обхватывает мой затылок, а другая притягивает меня за талию. Мир вокруг нас будто замирает. Нейт наклоняется ко мне, и его губы встречаются с моими. «Что он делает?» — молниеносно проносится мысль. Сердце колотится в унисон с бешеным ритмом в голове. «Джаред, вдруг он увидит нас?» Эти страх и желание, долгое время жившие во мне, наконец сталкиваются лицом к лицу. Наши тела сжимаются от страсти, нарастающей с каждой секундой. Сомнения и опасность нашей связи мелькают в моем сознании, но ощущение влечения к Нейту настолько сильно, что оттолкнуть его кажется невозможным. В этот момент я понимаю, что невозможно отказаться от этого чувства, но и оставаться в подобном состоянии неправильно. С силой, о которой даже не подозревала, я отталкиваю его от себя. «Я так сказала, чтобы ты остановился, потому что ты ехал слишком быстро, и я... Я не хотела, чтобы что-то случилось!» Выпаливаю я, избегая его взгляда и чувствуя, как краска заливает мои щеки. «Как видишь, мой план сработал!» Нейт сбавляет свой напор, но в его глазах я вижу недоумение. «Я не понимаю», — начинает он, его голос становится мягче. «С чего ты взяла, что я не умею водить? Я бы ни за что не допустил, чтобы с тобой что-то случилось, поверь мне». Его слова заставляют мое сердце сжаться. Он обнимает меня и прижимает к себе так крепко, что я чувствую каждый удар его сердца. «Значит, хочешь меня?» Игриво шепчет мне в ухо, чем заставляет меня вздрогнуть. В его голосе звучит неподдельная радость. Нейт начинает смеяться, и я не сдерживаюсь, толкая его в грудь с легким возмущением. «Дурак, не смей больше это повторять!» Вырывается у меня, но моя улыбка предает меня. В этот момент внезапно раздается звук подъезжающей машины. «Джаред», — говорит Нейт серьезным голосом. Все тело напрягается в ожидании следующего момента. Джаред возвращается к нам, словно сгусток темноты, разрезая сладость нашего момента. Сердце стучит громче, когда я вижу его силуэт, приближающийся к нам. Успел ли он заметить наш поцелуй? Вопрос, который электрическим разрядом пронзает мое тело, заставляя инстинктивно отстраниться от Нейта, как будто между нами внезапно возникла пропасть. «Вы чего тут замерли?» Голос Джареда нарушает тишину, льющуюся сквозь наши мысли. Нейт, словно ничего не произошло, легко хлопает меня по плечу, отвечая: «Эмма просто испугалась». Он звучит так непринужденно, что я невольно вздрагиваю от неожиданности. «Ну, конечно, Эмма ничего не боится», — саркастически смеется Джаред, и его смех заставляет меня на мгновение замереть. «Ты просто не хочешь признавать, что струсил». «Да, ты меня раскусил, чувак», — Нейт отвечает с легкой усмешкой, и я чувствую, как напряжение между нами медленно рассеивается. «Признай, что ты продул», — настаивает Джаред, не желая отступать. «Ладно». Вебстер сдается с видом, который говорит о том, что его совершенно не заботит детский спор. По его радостному лицу видно, что он выиграл что-то больше, чем просто гонку. «Обратно я поеду с Джаредом», — объявляю я, чувствуя, как мое сердце подскакивает при этих словах. Решительно шагаю, направляясь к бывшему, который победоносно улыбается, радуясь моему решению, но его улыбка тает, когда я добавляю: «Но я поеду за рулем». С размаху открываю дверь автомобиля и сажусь за руль, чувствуя, как адреналин заполняет мои вены. Джаред, словно лишенный возможности возразить, молча садится на пассажирское сиденье. Моя уверенность и решимость не оставляют ему выбора. Последний взгляд через лобовое стекло на Нейта, оставшегося стоять возле нашей машины с недоумением и, возможно, каплей зависти, заставляет мое сердце сжаться. Но я отворачиваюсь. Я резко нажимаю на газ, и машина с ревом вырывается вперед, оставляя за спиной лишь пыльные вихри. Воздух здесь, вдоль раскаленной пустыни, дышится совершенно иначе, чем в удушливом городе. Чувствую, как ветер, проникающий через приоткрытое окно, игриво обвивает мое лицо, оставляя на коже легкий зуд от песка. В зеркале заднего вида замечаю, как оранжевое пятно на горизонте неуклонно следует за нами. «Эмма, потише, ты прям на взводе!» Голос Джареда звучит удивительно спокойно на фоне моего внутреннего хаоса. Поглядываю на него. Он лениво улыбается, не зная о буре, что кружит в моей голове. Сбавляю скорость, стараясь успокоиться. Вдруг мне кажется, что если я буду ехать медленнее, то смогу отстраниться от своих мыслей, отложить их на потом. Мое внимание отвлекается воспоминанием о Нейте, о том, как я неожиданно для себя крикнула ему в лицо, что хочу его. «Зачем я это сделала?» Крутится в голове, как бесконечный рефрен. Я бы отдала все, чтобы иметь возможность вернуться и переписать тот момент. «Ты знаешь дорогу к отелю?» Вопрос Джареда разрывает мои мысли. Я быстро переключаю свое внимание на него, скрывая волнение. «Найду», — отвечаю я, стараясь звучать уверенно, хотя мое сердце бешено колотится, словно пытается вырваться на свободу. «Мы можем поехать вдоль берега и заехать на пляж». Предложение Джареда звучит так маняще, но я чувствую, что сейчас не могу себе позволить этой слабости. Отрицательно мотаю головой, и мои волосы слегка запутываются вокруг лица. «Лучше просто покатаемся», — говорю я, нажимая на паузу в радио. Музыка замирает, и в машине воцаряется тишина, нарушаемая лишь звуком резины о горячий асфальт. Мне хочется ощутить каждый момент этой поездки, каждую секунду свободы, даже если она и иллюзорна. Нейт догоняет нашу машину и равняется с нами. Поворачиваю голову и вижу, что он тоже смотрит на меня сквозь стекло водительской двери. По его губам я читаю: «Я хочу тебя». Краска поднимается к моим щекам, и меня начинает охватывать стыд. Я понимаю, что это неправильно, и я не могу допустить такой сцены, особенно когда рядом сидит Джаред. Давлю газ и снова ускоряюсь, лишь бы не видеть лицо Нейта. Пытаюсь ехать как можно дальше от него, но он догоняет нас на своей машине, и я понимаю, что он не сдастся. Внезапно он начинает мерцать фарами, намекая мне остановиться. Я чувствую, как частота ударов сердцебиения нарастает, а мои руки дрожат. Мы въезжаем в город, и я стараюсь скрыться среди потока машин, но слышу знакомый рев. Мы мчимся по трассе, аккуратно играя в шашечки. Начинается настоящая гонка. Я ускоряюсь, поворачиваю на улицы, обгоняю машины. Уже темнеет, и город начинает приобретать иную атмосферу. Небоскребы ночью выглядят еще более красивыми, сияющие яркими огнями. Я наслаждаюсь ветром и звуками двигателя, переживая каждое мгновение, ощущая это так ярко и наслаждаюсь красотой этих ощущений. Мы проезжаем развилку, туннель, проспект, светофор. Стоя на перекрестке, я чувствую, как медленно тикают секунды, ожидая зеленого сигнала светофора. Воздух напряжен, как перед грозой. Джаред, сидящий рядом, озабоченно смотрит на меня. Что-то не так? Его голос мягок, но в нем чувствуется тревога. Я оборачиваюсь к нему, но слова застревают у меня в горле. Моя грудь наполнена хаосом чувств, и я не могу вымолвить ни слова. Что у вас случилось с Нейтом? Он не отступает. Его взгляд пронзительный и полный непонимания. В этот момент Нейт вновь въезжает к нам. Его машина останавливается рядом на красном свете. Я бросаю на него короткий взгляд через плечо, затем вновь сосредотачиваюсь на дороге перед собой. Сердце колотится в унисон с мигающим сигналом светофора. «Ты не хочешь мне рассказать?» Джаред осторожно берет мою руку в свою. Его касание теплое и успокаивающее. Мир вокруг, кажется, на мгновение замедляет свой вихрь. Смотрю в его глаза. В них столько заботы и поддержки, что мое сердце сжимается от боли и любви одновременно. Я чувствую, как моя оборона начинает рушиться. «Нужно ехать», — говорю я, неловко высвобождая свою руку. Светофор мигает зеленым, и я резко стартую вперед, оставляя за собой тяжелую тишину. Минуты молчания растягиваются между нами, пока я не нахожу в себе силы говорить. Просто я не знала, что он научился водить, понимаешь? Мой голос дрожит, когда я аккуратно меняю полосу, пытаясь снова обрести контроль над ситуацией. «Почему ты так напугана?» Джаред, кажется, пытается понять, его голос полон сочувствия. «Да, мчаться со скоростью 340 км в час с человеком, который, как ты думаешь, первый раз сидит за рулем, это самый экстремальный аттракцион в моей жизни». Шучу я, пытаясь скрыть свою тревогу, но моя улыбка выглядит напряженной. Подъезжая к парковке нашего отеля, я замечаю, как Нейт догоняет нас. Он паркуется рядом, покидает автомобиль и подходит к моему окну. Джаред и я тоже выходим из машины. Я прохожу мимо Нейта, стараясь не встречаться с его взглядом, который пытается проникнуть сквозь меня. Мне становится не по себе, и я чувствую, как по спине пробегает холодок. В это время Джаред остается рядом. Его поддержка кажется маяком в этой буре эмоций, и я благодарна ему за это, даже если мои чувства к нему оставляют меня в растерянности и страхе перед будущим. Воздух вибрирует от напряжения, когда Джаред, дрожащим от несдержанных эмоций голосом, обращается ко мне. «Эмма, можно я поднимусь к тебе в номер?» Мои глаза встречаются с глазами Нейта, и в его взгляде читается обеспокоенность, в то время как я чувствую учащающийся пульс. «Джа, думаю, не стоит», — отвечаю я, покачивая головой, стараясь звучать уверенно, хотя сердце бешено колотится. «Почему?» — настаивает он, его глаза жадно ищут мои. «Ничего не подумай, я просто хочу убедиться, что вы не спите с Нейтом, вот и все. Не могу смотреть на вас так, я должен проверить». Эти слова висят в воздухе, словно тяжелый туман, заставляя меня замереть. В моей голове царит хаос, я ощущаю, как щеки пылают, и не знаю, что и как ответить на такое. Дело в том, что Нейт... поселил меня в свой номер. Выдавливаю я из себя, чувствуя, как мои руки начинают дрожать. Джаред словно взрывается. Его взгляд, полный гнева, перескакивает на Нейта. «Так я и думал», — произносит он, делая паузу, в которой можно было бы утонуть. «Ты же сказал, что между вами ничего нет». Вебстер встречает взгляд друга, не уступая ему в силе. «Так и есть». Его голос спокоен, но я чувствую под его маской холода бурю эмоций. «Ты спишь с ней в одной кровати. Ты ни одной девчонке не позволял спать с собой в одной кровати. Ты что, влюбился в нее? Ты влюбился в мою девушку?» Голос Джареда достигает апогея, словно струна, слишком сильно натянутая, готовая вот-вот лопнуть. Нейт сохраняет спокойствие и стальной взгляд. «Она уже не твоя девушка», — отвечает он, и в этот момент я чувствую, как воздух вокруг нас будто остывает. Джаред бросает на Нейта взгляд, в котором мешаются обида и ярость, а затем его глаза встречаются с моими. «Эмма, ты можешь поехать жить ко мне». Его предложение звучит почти как мольба. Я замечаю краем глаза, как Нейт напрягается, его руки сжимаются в кулаки. Предложение бывшего действительно стоящее. Мне хочется сбежать от этих игр Нейта, но я не хочу, чтобы это привело к нашему воссоединению, ведь я еще не решила, хочу ли этого. «Спасибо, но мне и здесь комфортно», — отвечаю я, стараясь говорить как можно более уверенно, хотя в груди все сжимается от волнения. Слова Джареда врезаются в меня, как ледяные осколки, и я ощущаю, как душа замирает от неожиданности. «Неужели ты не понимаешь, что такие, как он, не меняются?» Его голос звучит настолько искренне, что я не могу не вздрогнуть. Я чувствую, как мое лицо мгновенно заливает краска. Смесь стыда и обиды за его слова в адрес Нейта. Мои глаза наполняются слезами, я стараюсь их сдержать, но это все равно заметно. Он продолжает, не давая мне вставить слово. «Он поиграется с тобой и бросит, когда ты ему надоешь. Неужели ты не понимаешь? Люди не меняются, Эмма. Таких, как ты, у него полно, а ты у меня одна». Я собираюсь с духом, пытаясь подавить волнение и отчаяние, которое начинает разрастаться во мне. «Джа, я не собиралась встречаться с Нейтом. Твои предостережения ни к чему». Останавливаю его, стараясь звучать уверенно. Мое сердце колотится, а голос слегка дрожит. «Но тебя это уже совсем не должно касаться. Мы расстались, если помнишь». Добавляю, чувствуя, как мое раздражение нарастает. Он мгновение молчит, словно взвешивая мои слова, затем медленно кивает. «Да, ты права», — отвечает он после паузы, и его голос звучит сдавленно. «Но знай, ты всегда можешь переехать ко мне», — говорит он, и в его глазах появляется нотка надежды. «В этом нет необходимости». Отвечаю коротко, стараясь не смотреть ему в глаза. Джаред смотрит на меня тяжелым взглядом, словно пытается прочитать мои мысли, затем делает шаг вперед и осторожно целует меня в лоб. «Береги себя», — шепчет он так тихо, что я едва слышу. Я чувствую на себе взгляд Нейта, пронзительный и оценивающий. На мгновение во мне просыпается желание обернуться, встретить его глаза, но я сдерживаюсь. Затем Джаред разворачивается, садится в машину и уезжает, оставляя нас с Нейтом вдвоем на парковке. В воздухе витает напряжение, и я ощущаю, как мои мысли начинают кружиться в хаотичном водовороте. Мне нужно время, чтобы собраться с мыслями, но сейчас, стоя перед Нейтом, я чувствую себя совершенно уязвимой. Нейтан. Я быстро сажусь в машину и мчусь за ним следом. Хочу догнать его и поговорить. Я вижу, как Джаред ускоряется, пытаясь уехать как можно дальше. Моя ладонь тяжело лежит на руле Ламборджини, сердце бешено колотится в груди. Словно в тумане я нажимаю на газ, решительно настроенный догнать его и поговорить по-мужски. Улицы Дубая мерцают яркими огнями, но мне кажется, что они сегодня какие-то особенно мрачные. Ветер гонит песок по шоссе, а в душе у меня бушует настоящая буря. Я понимаю, что могу потерять лучшего друга, но не могу отказаться от своих чувств к Эмме. Наконец, я догоняю его. Мы останавливаемся на обочине, рядом с пустыней, где только звезды свидетели нашего разговора. Я выхожу из машины и подхожу к Джареду, вижу его разочарованное лицо. Между нами витает напряжение, едва уловимое, но ощутимо настолько, что кажется, будто воздух вокруг наполнен статическим электричеством. Джаред смотрит на меня тем взглядом, который я знаю слишком хорошо. В нем переплетаются удивление, разочарование и предательство. Я чувствую, как сильно сердце колотится в груди. Я знаю, что должен был рассказать ему раньше, но каждый раз, когда я пытался набраться смелости, слова застревали у меня в горле. «Дружище», — начинаю я, пытаясь выбрать слова как можно более осторожно. «Я действительно не хотел между нами ничего портить. Ты мой лучший друг, и последнее, что я хотел бы, это потерять тебя из-за этого». Он молчит, ожидая продолжения, и я чувствую, как внутреннее напряжение растет. «Ты прав, я влюблен в Эмму. Уже давно, даже когда вы были вместе», — выдавливаю из себя. «Но я никогда не позволил бы себе вмешаться. Я уважал ваши отношения и я старался подавлять свои чувства. Но после вашего расставания, когда ты сказал, что между вами все кончено, я...» «И теперь, когда мы с Эммой расстались, ты решил воспользоваться шансом?» «Не вопрос, а констатация». «Да», — признаю я. «Но все не так, как ты думаешь. Я действительно забочусь о ней. Это не просто влечение». Момент молчания между нами тянется, кажется, вечность. От напряжения в воздухе кажется, будто даже жар становится еще более душным. Нейт, как ты мог? Ты знаешь, что Эмма для меня не просто бывшая. Я все еще люблю ее. Голос Джареда звучит раненым. В его глазах читается огорчение. В горле застревает ком, мешая мне произносить слова. Я понимаю, как ты себя чувствуешь. И поверь мне, это не было легким решением. Но чувства к Эмме захлестнули меня с такой силой, что отрицать их я не могу. Я никогда не хотел причинить тебе боль. Мои слова кажутся бессильными, но я должен их высказать. Ты мог бы поговорить со мной, прежде чем начать ухаживать за ней. Ты мой лучший друг, Нейт. Как ты мог так поступить? Ты прав, я должен был с тобой поговорить. Я знаю, что это звучит эгоистично, но я не мог просто игнорировать свои чувства к ней. Я не ожидал, что это будет так сложно. Признаюсь, я, почувствовав, как моя грудь сжимается от ощущения предательства. Мы оба молчим, позволяя звукам ночного Дубая заполнить пространство между нами. Прости меня. Хочешь, врежь мне. Давай, я это заслужил. Говорю на полном серьезе я. Мне легче получить по морде, чем ощущать разъедающее душу чувство вины. Хочу. Отвечает Джаред, сжимая кулак и смотрит мне прямо в глаза. Стою мысленно, готовясь получить свое наказание. Может, после этого придет облегчение. Но не буду этого делать. Добавляет друг, и на душе появляется смятение. Уж лучше бы он ударил меня. А почему ты решил, что между нами все кончено? Джаред снова заговорил. Его голос дрожит от злости и обиды. Я говорил, что пытаюсь забыть, но... Я не смог. Я хотел попытаться вернуть ее. А почему ты вдруг решил вернуть ее? Ведь ты сам говорил, что в этот раз между вами точно все. Что изменилось? Он отводит взгляд, смотря куда-то за мою спину, в пустоту. Не знаю, Нейт. Я просто... Я понял, что я все еще люблю ее. Чувствую, как в груди все сжимается. Я думал, между вами все кончено. Повторяю я свои слова, понимая, как слабо они звучат в этой ситуации. Мы стоим молча, каждый погружен в свои мысли. Пустыня вокруг наполнена тишиной, и только ветер несет песчинки сквозь воздух, напоминая о бесконечном течении времени. «Я не хотел тебя обидеть», — говорю я, честно смотря ему в глаза. «Ты мой лучший друг, Джаред. Я не могу отказаться от своих чувств к ней». Мы оба знаем, что ничего уже не будет прежним, но где-то в глубине души я надеюсь, что сможем пережить это, что наши дружеские узы сильнее любых испытаний. «Я понимаю», — наконец говорит Джаред, и его голос звучит устало. «Я просто не ожидал». «Ты действительно серьезно настроен?» Его голос на удивление мягок, и я чувствую, что он ищет уверенности, возможно, и для самого себя. Я серьезен, как никогда, брат. Я хочу, чтобы она была счастлива, даже если в конечном итоге человек, которого она выберет, буду не я. И я никогда бы не стал с ней играть. Мои слова звучат твердо и уверенно, потому что это чистая правда. Джаред кивает. В его глазах я вижу смешанное чувство. Боль от утраты и, возможно, некоторое облегчение — от понимания, что я искренен в своих чувствах к Эмме. «Я надеюсь, ты говоришь правду, Нейт. Я тоже хочу, чтобы она была счастлива». Его слова звучат тяжело, но я чувствую в них искренность. Мы оба стоим, глядя на город. Дубай с его величественными зданиями и бурлящей жизнью кажется совершенно другим миром. Миром, где возможно все, даже примирение двух друзей, оказавшихся по разные стороны любовного треугольника. «Спасибо, Джаред. Это много для меня значит. Я не хотел бы из-за этого терять тебя как друга». Говорю я, чувствуя, как некоторое напряжение покидает мои плечи. Мы оба знаем, что путь впереди будет нелегким, но этот разговор, проходящий на фоне оживленного Дубая, кажется первым шагом к пониманию и возможному примирению. Мы оба любим Эмму, но наша дружба тоже имеет огромное значение. И я верю, что мы найдем выход из этой сложной ситуации, сохраняя уважение друг к другу. Мы еще долго стоим, разговаривая обо всем и ни о чем, стараясь найти путь сквозь этот морок чувств и обид. И хотя впереди нас ждут трудные времена, я чувствую, что мы сделали первый шаг к пониманию. Но будет ли этого достаточно, чтобы сохранить нашу дружбу, пока еще неизвестно. Эмма. «Ты что, влюбился в нее?» Слова Джареда вьются в моей голове, словно зловещие витки дыма. Это было так странно. Почему-то я даже не допускала такую мысль. Может ли Нейт Вебстер по-настоящему влюбиться? Способен ли он на искренние чувства, или его интересы ограничиваются лишь поверхностными утехами? Эти вопросы мучают меня, не дают покоя. Держу в голове слова Джареда, что люди не меняются. Он хотел меня защитить, предостеречь. Вероятно, Нейт никогда не изменится. Для меня связь с ним будет значить многое, а для него, скорее всего, лишь очередное развлечение. Собираясь ложиться спать, я ощущаю атмосферу напряженного молчания. С того момента, как Джаред уехал, мы не обменялись ни словом. Кажется, ни один из нас не хочет вспоминать о случившемся. Хакер сидит за ноутбуком, уютно устроившись в постели. Я забираюсь на свою сторону кровати и плюхаюсь на спину, уставившись в потолок. Мысли о недавнем разговоре продолжают кружиться в голове, когда вдруг Нейт нарушает тишину, вырывая меня из глубоких раздумий. «Эмма, если ты меня хочешь, могла сказать и раньше, я бы не стал сопротивляться», — говорит он, облаченный в саркастический и заигрывающий тон. Чувствую, как меня бросает в жар от этих слов. Поворачиваюсь к нему, полное возмущение. Свет от монитора отбрасывает на его лицо тени, подсвечивая самодовольную улыбку. «Не сомневаюсь», — отвечаю сквозь зубы, стараясь подавить раздражение. Отворачиваю голову, вздыхая. «Я же просила не вспоминать об этом». Качаю головой, надеясь, что он услышит меня в этот раз. Скользящий взгляд, полный недовольства, встречается с его полным уверенности. Заключая слова в ледяные доспехи решимости, я произношу: «И нет, я не хочу тебя. Не обольщайся». Но внутри меня бушует смятение, как шторм разбивает волны о скалы, и я понимаю, что мои слова теряют свою силу, прежде чем даже достигнут его ушей. В попытке скрыть внутреннее волнение, я беспокойно верчусь на одеяле, пытаясь найти удобное положение. Он секунду назад был сосредоточен в своем ноутбуке, но внезапно, словно почувствовав мой внутренний хаос, кладет его на прикроватную тумбочку. С непостижимой легкостью и грацией он приближается ко мне, и я ощущаю, как воздух вокруг населен электричеством его намерений. «Что ты делаешь?» Мои слова вырываются наружу, но они звучат скорее как шепот полной растерянности. Его глаза, ранее игриво-ироничные, теперь исследуют меня с невиданной серьезностью, и я чувствую, как мой пульс учащается в предвкушении его следующих действий. Дыхание становится прерывистым, горло пересыхает, и я сглатываю, стараясь собрать волю в кулак. Его рука начинает свое путешествие по моему телу, оставляя за собой обжигающий след, двигаясь к бедрам и затем все ниже. Все тело напрягается в попытке остановить его, но он ловко перехватывает мою руку и прижимает ее к постели. Ощущаю, как другая рука продолжает движение. Его пальцы едва касаются меня через тонкую ткань, вызывая в моем теле неожиданные волны возбуждения. Его взгляд не отпускает меня, и я ощущаю, как между нами плещется неуловимая энергия. Он наклоняет голову, приближается к моим губам, но я инстинктивно уворачиваюсь, боясь нашего слияния в поцелуе. Чувствую его горячее дыхание у моего уха, и его шепот окутывает меня, как шелковая пелена. «Правда не хочешь?» Его губы едва касаются моего уха, и по моей спине пробегает волна мурашек, заставляя меня задыхаться от смеси страха и вожделения. В этот момент я осознаю, что его игра становится слишком опасной, а линия между отвержением и желанием стирается, оставляя меня в ловушке своих противоречивых чувств. Едва сдерживаю стон, который пробирается через мои губы. Моя рука, дрожа от внутреннего конфликта, сжимает простынь до боли в пальцах. Глаза Нейта полны вызова и искушения, словно он сканирует каждую страницу моего внутреннего хаоса. Я пытаюсь сохранить контроль, напоминая себе о последствиях, но его прикосновение, как запретный плод, только разжигает во мне пламя. «Нет», — шепчу едва слышно, словно это слово требовало от меня последних сил. Внезапно руки Нейта, крепкие и уверенные, обхватывают меня за талию, поднимают, и в следующий момент я обнаруживаю себя верхом на нем, пытаясь найти равновесие, обхватив его ногами, а руками цепляясь за его плечи. Его движения резкие и решительные, что я не успеваю понять, что происходит. «Нейт, что ты делаешь?» Мой голос дрожит от неожиданности и накатывающего возбуждения. Не отвечая, он переносит меня через комнату и прижимает спиной к стене. Одной рукой поддерживает меня за бедра, а другой придавливает мои руки над головой. Тепло его тела, его дыхание на моей шее вызывают мурашки по всему телу, и я закатываю глаза от нарастающего удовольствия, осознавая, что моя воля рушится под его настойчивостью. «Нейт, остановись. Прошу». Мои слова прерываются от дыхания, которое становится все более и более частым и глубоким. «Так останови меня». Его голос, полный издевки и вызова, заставляет меня замереть. «Как?» Мое недоумение переплетается с возрастающим желанием, и я пытаюсь понять, как мне реагировать. Свет луны проникает сквозь полуоткрытые жалюзи, рисуя на стенах комнаты игру теней. Воздух наполнен ароматом духов, смешанных с запахом нашего возбуждения. Губы Нейта мягко скользят по коже моей шеи, вызывая мурашки по всему телу. Мне кажется, я забыла, как дышать. «Так же, как ты это делала, когда я был за рулем». Продолжает он, и в моей памяти всплывают кадры той безумной поездки по пустыне, когда я кричала ему «Я хочу тебя», боясь за наши жизни. Тогда адреналин бил ключом, и казалось, что мир вокруг перестал существовать. Такой же адреналин я чувствую сейчас. Каждое его слово, каждое действие вызывают во мне шторм эмоций, и я понимаю, что мы находимся на грани перейти черту в наших отношениях. Сердце бешено колотится в груди, а голова кружится от его близости. «Он хочет, чтобы я сказала это снова?» Думаю я, пытаясь увернуться от его поцелуев. Но он не отпускает меня. Его губы продолжают изучать каждый сантиметр моей кожи, заставляя меня терять остатки рассудка. «Нейт, что ты со мной делаешь?» Хочется спросить, но слова застревают в горле. Так много эмоций, так много желания, что говорить кажется уже невозможным. Мой искуситель завел в меня в замешательство, загнал в тупик, из которого мне не выбраться. Я понимаю, что у меня нет другого выхода, и исход будет один. И вот, наконец, я признаюсь. «Хочу тебя». Эти слова вырываются из меня едва слышным шепотом, но в этом признании вся моя страсть, все мое желание, словно я открыла коробку Пандоры, из которой вырвалось все то, что я старалась скрыть. Нейт замирает. Его глаза горят еще ярче. Между нами висит напряжение, тяжелое и сладостное одновременно. Я вижу, как он с трудом сдерживает себя и понимаю, что сейчас все изменится. Мы на пороге чего-то невероятного, и я уже не могу, не хочу останавливаться. Слышу его рык, полный страсти и желания, и это звучит для меня как музыка. Мы оба понимаем, что теперь нет пути назад. В этот момент я осознаю, насколько сильно я его хочу. Как будто сказав это вслух, я разблокировала в себе то, в чем не могла признаться себе раньше. Веки закрываются сами собой, и я ожидаю, когда его страсть обрушится на меня, словно шторм, готовый смести все на своем пути. Внутри все переворачивается от предвкушения, и я понимаю, что это именно то, что я желала всем сердцем. Нейт смотрит на меня, его глаза полные страсти, но в них читается и обещание, данное ранее. Вопреки моей готовности отдаться ему и слиться с ним в этом порыве страсти, он остается верен своему слову. Словно в замедленной съемке, он меня несет к кровати и осторожно кладет на нее. Мои волосы рассыпаются по подушке, а взгляд не может оторваться от его лица. В его взгляде я читаю нечто вроде извинения. Затем он поворачивается и выходит из комнаты, оставляя за собой лишь звук закрывающейся двери. Ошеломленная, я остаюсь лежать на кровати, разглядывая пустоту потолка. Слезы наворачиваются на глаза от обиды, от разочарования, от злости. Он заставил меня сказать эти слова и тут же исчез, словно привидение. Мысли бегут вперед, пытаясь понять его мотивы, но я не нахожу ответов, только больше вопросов. «Достаточно!» — ментально кричит моя внутренняя часть. Встаю, словно вихрь, и бросаюсь в гостиную за ним. Душа кричит от обиды и непонимания. «Да, я хочу тебя, но я не буду спать с тобой. Знаешь почему?» Мои слова рвут тишину, словно молния. Нейт замирает, его тело натянуто, как струна. Он медленно поворачивается ко мне, в его глазах буря эмоций, но он сохраняет спокойствие. «Почему же? Поясни мне». Его голос невозмутим, но я чувствую под текстурой слов скрытую боль. Между нами висит пауза, насыщенная высказанными словами и эмоциями. В этот момент я вижу в его глазах нечто большее, чем просто вопросы. В них борьба и, возможно, начало понимания. Да потому что Джаред прав, люди не меняются, и ты не исключение. Слова вылетают из меня, острые и безжалостные. Нейт стоит передо мной, обрамленный вечерним светом, проникающим через широкие окна нашего просторного номера. Его голос становится мягче, и в его глубоких глазах теперь читается искреннее любопытство. Он скрещивает руки на груди, а его брови выражают недоумение. «И что же во мне не так?» — спрашивает с вызовом в голосе он. Сердце колотится, словно пытается вырваться наружу, когда я начинаю высказывать все, что так долго давило на меня. «Все! Твой пустой образ жизни, отсутствие ценностей!» Каждое слово вылетает из меня с трудом, моя душа буквально трясется от накопившихся чувств. Вижу, как его лицо мгновенно меняется, его взгляд становится острым и защитным. «Все, что ты делаешь, это развлекаешься, путешествуешь и употребляешь наркотики. Ты спускаешь жизнь на ветер и не видишь в ней ничего действительно важного». Мои слова обрушиваются на него, как шквал. Я вижу, как он сжимает челюсть, пытаясь сдержать эмоции. «Ты тратишь огромные деньги на эскорт-услуги, хотя эти деньги можно отправить на благотворительность, а не поддержание этой фальшивой, гнилой роскоши. В мире столько нуждающихся в помощи, и у тебя есть все возможности, чтобы помогать этот мир делать лучше». Мой голос дрожит от негодования, и я чувствую, как слезы набегают на глаза от огромного разочарования. «Эмма, не тебе решать, как мне тратить свои деньги. Я никому не помогаю?» Его голос резок и пронзителен. «Не тебе уж точно мне говорить об этом. Прежде чем указывать мне, как жить, ты сама сначала заработай такие деньги, а потом трать на свою благотворительность и прочую чепуху». Он делает шаг вперед, его глаза сверкают вызовом. Его слова обрушиваются на меня ледяным градом. Они бьют сильнее и ранят в самые уязвимые места. Смотрю на Нейта, чувствуя, как ярость и обида захлестывают меня от головы до пят. Я осознаю, как он безразлично относится к моим чувствам и как проявляет свою безудержную страсть к жизни, в то время как я не могу найти в себе никакого удовольствия в этом беге на месте за жизнью в роскоши, которую мне навязывает этот мир. Между нами витает напряжение, словно заряженный шар, готовый взорваться. Я вижу, как он пытается найти что-то еще, что могло бы защитить его позицию, но в его глазах появляется неуверенность, как будто он впервые задумался над моими словами. «Как ты можешь жить так, Нейт?» Мои слова прорываются сквозь затаённое раздражение, взгляд устремлен в его глаза, ища там ответы. Я почти не надеюсь на искренность, но все же жду. «Как ты можешь обналичивать свои чувства на отношения со всеми этими девушками?» Нейт отступает на шаг, его взгляд темнеет. Он переводит взгляд с моего лица на окно, где небоскребы играют своими огнями. «Ты же знала, с кем ты связываешься?» Его голос резкий, как натянутая струна. «Тебе никто не говорил, что я буду идеальным. Я обычный человек, и мне тоже нужны развлечения». «Мне не нужны развлечения, Нейт!» Мой голос дрожит от негодования. Я чувствую, как мое сердце колотится в груди, словно пытается вырваться наружу. «Мне нужен настоящий человек, настоящее чувство. Ты думаешь, что я могу жить в твоем мире роскоши и беззаботности, но это не так. Мне нужна жизнь, наполненная смыслом, а не просто красивой оболочкой». Нейт замирает. Его глаза теперь спокойные, но холодны. Он медленно подходит ко мне. Каждый его шаг измерен и уверен. Наступает тишина, настолько густая, что можно было бы разрезать ее ножом. Он смотрит на меня, и в его взгляде я вижу смесь раздражения и равнодушия, словно моя ярость, мои слова не достигают его, не касаются его сердца. Я чувствую себя потерянной, словно действительно всего лишь капля в океане его переживаний. Внутренняя буря, вызванная поведением Нейта, продолжает сокрушать мои мысли и чувства. Стены комнаты, которая до недавнего времени казалась уютным убежищем, сжимаются вокруг меня. Воздух наполнен напряжением, отражая мое внутреннее бешенство. Я решаю собрать вещи и попроситься пожить у подруги. Шагая по комнате, моя рука дрожит, стуча о поверхность стола, словно отображая мои внутренние эмоции. Свет сквозь занавески играет на стенах, создавая мягкую, уютную атмосферу в комнате, которая теперь кажется мне тюремной камерой. Воспоминания о нашем поцелуе бесцеремонно вторгаются в мою душу, заставляя сердце сжиматься от гнева, словно кто-то медленно затягивает вокруг него веревку. Я суетливо собираю вещи, каждое движение насыщено решимостью сорваться отсюда и скрыться в объятиях моей подруги, где я могу забыть о тревогах и разочарованиях. «Что ты делаешь?» Его голос разрезает тишину, и я чувствую его взгляд на себе, тяжелый и непроницаемый. «Собираю вещи». Мой голос сух и решителен. Я наклоняю голову ниже, чтобы избежать его взгляда, продолжая запихивать одежду в чемодан, игнорируя его присутствие. Нейт внезапно преграждает мне путь, и я вынуждена остановиться. Он улыбается, и эта улыбка теперь вызывает лишь раздражение. Он словно знает, как я отреагирую на него, и это меня смущает. «Я вижу. Куда ты собралась?» Он осторожно шагает ко мне, и в его голосе слышится нечто большее, чем простой вопрос. Вздыхаю, чувствуя, как злоба возрастает во мне, словно ураган, готовый к извержению. «Не твое дело», — отвечаю я, стараясь сохранить спокойствие и продолжать укладывать вещи. «Ты все-таки хочешь уехать к Джареду?» Слова вылетают из его уст легко, но каждая из них словно камень на моем сердце. Я поднимаю голову, встречая его взгляд. В его глазах читается надежда, но я решаю не отвечать. Пусть он думает, что я вернусь к Джареду. Может быть, так даже лучше. «Почему ты уезжаешь?» Его голос теперь полон смятения и недоумения, а в глазах отражается искренняя тревога. «Потому что мне надоело». Шквал слов вырывается из меня. «Ты постоянно используешь мое доверие для своих игр, но я больше не могу это терпеть. Между нами больше никогда не повторится это». Нейт хмурится, его глаза темнеют, становясь похожими на бурю перед грозой. Он испытующе смотрит на меня, словно пытаясь проникнуть вглубь моих мыслей. «Что конкретно, Эмма?» Его голос звучит растерянно, словно он не понимает, о чем речь. Опять дурачком прикидывается. «Поцелуй. Этого никогда больше не повторится между нами», — говорю я чуть дрожащим голосом, стараясь утрамбовать оставшиеся вещи в чемодан. «Ты так уверена?» Он нахмуривает брови, и я вижу в его глазах искру вызова. «Никогда не говори никогда». Слышала такое выражение? Сердце бьется еще быстрее от внезапного раздражения, но я не позволяю себе потерять контроль. Вполне уверенная в своих словах, я продолжаю упаковывать вещи. «Хорошо. Я поцелую тебя, когда в Дубае будут идти бесконечные проливные дожди. Так тебе понятнее?» Отвечаю я, давая ему понять значение слова «никогда». Он усмехается, словно находит все это забавным. Меня обуревает злость, когда я замечаю подозрительное сияние в его глазах. Он загадочно улыбается и игриво проводит языком по нижней губе. Мое бешенство усиливается, и я не могу не спросить, «Чего ты такой довольный?» Секундная пауза, мои глаза встречаются с его, волнуясь от следующих слов, которые он произносит с загадочным тоном. «Ты готова сдержать свое слово?» Его голос звучит игриво, словно он уже заранее знает ответ. «Да», — произношу я, стараясь звучать решительно, хотя внутри меня все еще бурлит неуверенность. Мои глаза встречаются с его, ищут в них подвох. «То есть, если в Дубае будет идти бесконечный дождь, ты будешь должна мне поцелуй и никуда не уедешь?» В его голосе слышится твердость и решимость, словно он не сомневается в своей правоте. Задумчиво взглянув через окно на небо, в котором трудно увидеть хоть облако, я погружаюсь в свои размышления. Кажется, дождь здесь большая редкость, не говоря уже о бесконечных ливнях. Вероятность нескончаемого дождя в Дубае кажется неправдоподобной, почти фантастической. И даже если такое событие когда-нибудь произойдет из-за катаклизм, точно не ближайшее десятилетие. Но в глазах Нейта я вижу такую уверенность, что на мгновение кажется, будто он действительно способен повелевать погодой. «Хорошо, пусть будет так», — произношу, наконец, я, чувствуя, как мою неуверенность сменяет смелость. Опять ему удалось втянуть меня в свою игру, но в этот раз я не намерена проигрывать. Желание хоть один раз обыграть его и оставить с носом — мой незакрытый гештальт. Не понимаю, почему он вообще так прицепился к словам. Проверка такой теории займет немало времени. Ливень вряд ли будет идти хотя бы неделю подряд. Дожди в Дубае — явление настолько редкое, что моя ставка кажется абсолютно безопасной. В его глазах на мгновение вспыхивает игра, подозрительная и непостижимая. Я чувствую, как внутри меня зарождается тревога. Есть что-то, о чем я не знаю, и это ощущение неизвестности внезапно начинает пугать меня. «Ложись спать, а завтра я помогу тебе перевести вещи», — говорит он, но его голос звучит уже по-другому, более мягко и заботливо. Я киваю, пытаясь разгадать тайну его взгляда. В глубине души я чувствую, что эта ночь станет переломным моментом в наших отношениях. Но пока что мне остается только догадываться о его настоящих намерениях. Пока голос разума подсказывает мне просто отдохнуть и набраться сил перед предстоящими изменениями.